Глава 5. 7.00. Раннее свежее утро. За окном светает, но влажный туман не сулит ничего приятного. Кто придумал утреннюю зарядку? Почему мнение одного жаворонка всегда выше мнения 10 сов? Совы ведь тоже люди. Учитывая, что спецназ работает в основном по ночам, было бы великолепно вставать на зарядку в обед. А к вечеру, когда мозг наиболее активен, заниматься теоретической подготовкой. Круто было бы, ну? На часах 7.00. Упорно продолжаю делать вид, что ничего не слышу, когда ужасная трель будильника перфоратором проникает в мой череп. Это не мне. Это не мое. Нет. Пожалуйста, забудьте о моем существовании и не вспоминайте больше никогда. Ну или хотя бы ближайшие пару часов. Кто-нибудь, разбейте эту адскую машину. Я ведь немногого прошу. 7.01. Будильник все трещал и трещал, заполняя адской какофонией каждый закоулок сознания. Спускаться со второго яруса к нему значит открыть глаза и шевелиться, чего делать очень не хотелось. Передо мной остро встала дилемма – притвориться мертвым или все же натянуть на себя одеяло. Вот еще одна странность. Одеяло у нас военные, такие, знаете, синие, полушерстяные, с черными полосками, которые на складе еще со времен СССР лежат. Когда ложишься спать, оно неприятно колется, а вот когда просыпаешься, нет ничего нежнее и ближе сердцу, чем солдатское одеяло. Вот такая метаморфоза происходит за ночь. Восьмое чудо света, никак иначе. Идея зарыться головой под подушку подальше от ужасного звука привлекала все больше, но страх, что обман раскроется, останавливал порыв. «Вставай давай! Жизнь проспишь!» — раздражающе бодрым голосом крикнул Бурый. Ситуация критическая, операция близка к провалу. Нужно срочно что-то предпринять. Главное, пока не двигаться и не подавать признаков жизни. Идеи вспыхивали одна за другой. Решение пришло почти сразу, но его на долю секунды опередил удар по ребрам, и мой гениальный план так и остался никому неизвестен. «Вставай, говорю! Здесь няньки нет! Никто тебе кофе в постель не принесет!» — оскалился Бурый. «Да нафиг кофе! Можешь хотя бы будильник выключить?» — шутливо спросил я, накрываясь одеялом. «Мы побежали! Догоняй!» Бурова назначили моим наставником. Не знаю, приносил ли это ему удовольствие, но мне с ним однозначно повезло. Телосложением он особо не выделялся. Рост под 180, волосы русые, короткая стрижка, атлетичный торс. Блеск в глазах и всегда добродушная ухмылка. Порядочность и мужскую дружбу он всегда ставил на первое место. Если у вас есть хоть один друг, который человеческими качествами похож на Виталю, то вы счастливчик. Берегите его. О себе он заботиться будет в последнюю очередь, ведь жизнь товарища для него важнее. И это не просто слова. Но есть в нем и минусы, конечно. Огромные минусы. Зарядку любит и не дает поспать лишнюю минуту. Да я сам в шоке. Ну что поделать, идеальных людей нет. Самым трудным было вылезти из-под одеяла, а сейчас на трассе меня не удержать. Вдыхая утренний, еще не пыльный воздух, я летел на расправленных парусах. Кроссовки почти не касались холодного и влажного асфальта. В наушниках играла очередная подборка, и казалось, что сейчас все вокруг лишь декорации фильма, моего фильма, в котором только я, музыка и мои мечты. Впереди показалось два серых силуэта, которые предстояло обогнать. Ну, кто так бегает на зарядке? Такое ощущение, что пенсионеров вывели на прогулку. Судя по состоянию спортивных костюмов, ребята служат уже давно. Да и густые усы с пробивающейся сединой одного из них подтверждают эту догадку. Но это же не дает права быть черепахами. Независимо от выслуги лет и заслуг, каждый боец спецназа должен держать себя в форме, и точка. Другого не дано. А они еле передвигаются, словно груз сверху давит. Ладно, сейчас обойду на вираже, подзадорю старичков. «Физкульт, привет!» Вынимая наушник, бодро отрапортовал я коллегам и прибавил ходу, словно бегу не 3 километра, а всего-то 100-метровку. Главное, продержать темп до поворота, а там можно и притормозить. «Кто это?» — услышал я отдаляющийся голос. «Новенький», — безучастно ответил второй. Поворот скрыл их из виду, а наушник выдворился на законное место, погружая в собственный мир. «Нет, я не против вас, старички. Вы — наш боевой опыт. Вы — наши многолетние знания. Вы потом и кровью сделали имя нашему подразделению и продолжаете его гордо нести. И если вам понадобится помощь, я не раздумывая сделаю все, что потребуется. А пока вы стена, которая прикроет растерянного неопытного салагу. Да, в подразделения отбирают людей с боевым опытом, но ведь невозможно предусмотреть все ситуации. А вы их прошли более чем достаточно. Вы – герои для всех молодых парней, когда-либо державших автоматы. Но не я против вас. Против вас время. Оно безжалостно, даже к заслуженным бойцам спецназа. Спецназ – это механизм, который не должен сбоить. Спецназ – машина, работающая автономно на максимальных оборотах вдали от помощи и поддержки. У нее нет права на остановку. Поэтому если деталь не может работать на 100%, ее необходимо заменить. Заменить без эмоций и сожалений, пока не стало поздно. Иначе всему механизму придет конец. Никто не бросит уставшего товарища на задачи, придется тащить на себе. Это замедлит группу, отвлечет боевые единицы от работы, что грозит невыполнением задачи и смертью. Обгоняя мысли, я подбежал к спортгородку, похожему на те, что стояли во дворах всех школ Советского Союза. Железные трубы различного диаметра, сваренные в простейшие конструкции. Рукоход, брусья, шведская стенка и турники – постоянные атрибуты спортгородков. Народу на турниках было много, так принято. Утром – это самое людное место. Здесь можно растянуть залежавшиеся за ночь мышцы, вытянуть позвоночник, прокачать пресс, обсудить все, что не успели обсудить вчера, подзадорить друг друга, да и просто загаситься от бега. Сноска. Загаситься. Спрятаться, укрыться. В общем, отличное место сбора. Опытный командир уже на зарядке видит, кто с каким настроем проснулся, случилось ли у кого что за ночь и кто вчера сидел допоздна. По помятым лицам и резкому запаху мужского одеколона изо рта легко вычислить последователей зеленого змея. Выявив различные ячейки, в которые сбиваются подчиненные, командир может узнать интересы тех или иных групп. Когда знаешь группу, сразу видишь неформальных лидеров. А воздействуя на лидеров, можешь держать под контролем всех. Все гениальное просто. Грамотный командир никогда не расслабляется. Он даже за столом, незаметно для многих, проводит анализ каждого действия подчиненного и знает, как улучшить результативность группы. «Всем привет!» Я протянул руку каждому, закрепляя утреннюю церемонию рукопожатием. Улыбающиеся лица, доброжелательные взгляды. Мне определенно здесь нравится. Один парень, не обращая внимания на вытянутую ладонь, прошел мимо. Наверное, не заметил. Хотя посмотрел на меня и поначалу отвел глаза. «Чего уставился?» Резко развернувшись, выплюнул он, пока я, пытаясь понять, что происходит, провожал его взглядом. «Я не уставился, просто поздороваться хотел». Я так и стоял с вытянутой рукой. «Я спрашивал, что ты хотел? Я спросил, чё глазёнки на меня вылупил?» «Да тихо ты, аскет! Чего кипишь-то?» Вмешался черкес и, обращаясь уже ко мне, добавил. «Чего опаздываешь?» «Наверное, снилась знойная дама со спелыми окружностями. И как истинный джентльмен, ты не хотел оставлять её одну, а?» Подначивал с ухмылкой Барс. «И только парус по утрам о женщинах напоминает нам», тут же поддержал черкес, засмеявшись. Эти двое всегда вместе, оба среднего роста и даже похожи, только черкес брюнет, а Барс русый. Они всегда поддерживают друг друга, но умудряются постоянно спорить. Могут полчаса ржать над кем-то, подкидывая новые темы, и тут же сцепиться на 3 часа, доказывая исключительную правоту. И ведь не встрянешь в спор, потому что каждый до последнего винтика многочисленного оружия любит свою работу. И каждый по своей специальности знает все досконально. Это как два профессора математических наук на глазах у первокурсника отстаивают именно свое решение задачи Коши для параболических систем второго порядка с непрерывными коэффициентами. Вот. Именно это я чувствовал, когда дискуссия ударялась, например, в обсуждение бушинга шейки гильзы и влияния джампинга на точность полета пули. Сноска. Бушинг. Втулка, формирующая дульце гильзы, обеспечивающая обжатие пули. «Рано еще девушкам снится. Только приехал с большой земли», — усмехнулся Гамлет, словно угадывая мои мысли. «Он еще не понимает, что происходит. Смотрите, как все разглядывает. Наверное, уже хочет обратно, на мягкий диван, трескать домашние пирожки и смотреть любимый телевизор, а не на ваши вечно ржущие рожи, да еще и в 7 утра». Остальные смотрели на меня и выкидывали заготовленные шутки. Одна круче другой, ага. Все, жертва сегодняшнего утра найдена, точнее назначена. Надо сделать пометку больше не опаздывать, иначе можно опять стать почетным гостем в передачу «Аншлаг», где собрались отборнейшие юмористы. Ну и в последующие дни мне не удалось побороть любовь ко сну. «От предназначения не уйдешь», — говорил я, и продолжал уговаривать себя каждое утро не реагировать на чертов будильник. Я не понимал, как Бурый умудряется так легко вставать за несколько минут до будильника. Ну, правда. Пока я искал ответ на извечный вопрос, утро начиналось как под копирку. Проснулся Бурый, проснулся будильник. Толкнули в плечо. Зазвучали мои притворства, мольбы, уговоры, предложения подкупа, и когда уже ничего не сработало, проснулся я. «Куда так несемся, молодежь?» Подходя к турникам, спросил усатый, которого я обогнал на трассе. «Так ведь времени нет, надо везде успеть», — отшутился я. «Смотри, в гонке за жизнью можно пропустить саму жизнь», — парировал седовласый. По лицу я бы дал ему лет под 50, но физическому состоянию позавидовали бы многие призывники. Широкие плечи, накачанная грудь, втянутый живот. И весь этот антураж завершал рассудительно отцовский взгляд. Как я позже узнал, он – заслуженный ветеран службы, которого все уважительно называли по отчеству – Алексеевич.